прислуга из конторы. Большое семейство Глянцевых, проживающее по зимам в своем доме-особняке, только что приехало из деревни, где оно пробыло лето. С Глянцевыми приехали только горничная и гувернер. Остальная прислуга осталась в деревне. Приходилось нанимать кухарку или повара, прачку и судомойку, кучера и лакея. За всем этим обратились в контору для найма прислуги, и контора начала присылать людей для найма. Утром господа только что проснулись и пили чай, как горничная доложила, что пришел наниматься лакей. «Здесь будем уговариваться», — спросил Глянцев пожилой человек, сидевшую за самоваром в утренней блузе жену. «Конечно же, в столовой», — отвечала та. «Пускай сюда придет». Вошел юркий человек средних лет в бакенбардах колбасками, в старом потертом пиджаке и в синем галстуке. В руках он держал фуражечку в белом чехле. «Из конторы для найма прислуги?» — спросил Глянцев. «Точно так-с. Вам нужен лакей?» «Да, нужен. А где раньше служили?» «У графа Хатищева, у генерала Перемелькова». Глянцев взглянул на жену, улыбнулся и проговорил. «Не бывает без графов и без генералов». «Это истина-с. Я все больше по хорошим большим домам». «Ну так вот, нам нужен лакей. Убирать вместе с горничной комнаты. Квартира у нас делится пополам. Половину убирает горничная, другую — лакей. Чистить мне платье и сапоги, подавать к столу, отворять двери, заправлять лампы. Ну, одним словом...» «Да-с, уж это как полагается», — перебил лакей и хлопнул себя фуражечкой по коленке. «Жалование у нас 18 рублей. Кушанье наше, чай ваш». 18? Маловато. Я все больше за 20 служил». «Нет уж, у меня положение. Я из сметы не выхожу». «А позвольте вас спросить, керосин и свечи я буду закупать?» «Керосин у нас дворник берет, потому что, кроме того, для двора и для лестницы требуется. У нас на книжку. Свечи — ваше дело. Возьмете книжку и купите свечей, сколько потребуется. Свечи, кроме квартиры, идут кучеру в экипаж и фонарь для конюшни». Лакей сделал гримасу, оттопырив нижнюю губу. «А закупок лакею никаких не поручается?» — спросил он. «Какие же могут быть закупки?» «Перец, горчица, уксус, прованское масло для стола, мелкая соль, соя». «О, нет-нет, это дело не лакейское». «А я вот у молодого графа Хатищева жил, офицер они, капитан, так все на моих руках было». «Да на ваших руках все это и будет, только закупать-то будете не вы». «Маловато жалование-то, помилуйте, ведь чисто одетым надо быть, фрак, белый жилет, сапоги мягкие». «Перчатки наши». «Да это уж везде-с. А как стирка?» «Стирка наша. У нас прачка всей прислуги стирает, кроме, разумеется, глажения крахмальных сорочек». «Ну да это что? Это всегда с вашей же прислугой сговориться можно. А вот жалование маловато, и насчет закупок. Неужели и белый хлеб к столу?» «Это будете вы покупать. У нас книжка из булочной». «Ну то-то. А я уж думал, а серого фрака для утренних часов и уборки комнат у вас не полагается?» «Нет». «Ну вот, видите, насчет жалования я еще ничего бы, но вот закупки...» Глянцев вспыхнул. «Как это неприятно слышать!» — проговорил он. «Говорите тогда прямо, что воровать хотите». «Да какое ж тут воровство-с? Просто хлопочем из-за того, чтобы немножко к пальцам прилипало. Кто керосин покупает в свечной, так понятное дело, что тому свечник и дает. Наживо-с, а воровства тут никакого нет». «У тебя аттестат от последнего места есть?» «От генералов? Никак нет. Так как, значит, я у них жил всего 3 месяца, а потом они весной заторопились за границу». «А где же вы летом жили?» Летом-с? Да нигде-с. Господа были разъехавшись по дачам. Хорошее место летом лакею вообще трудно найти, так я официантом паденно служил. Ах, вот что! Ну, оттого-то вы все и толкуете о наживе. Это точно-с. Жалование в садах только полтинник в вечер, а что с гостей на чай получали, так только тем и жили. Дозвольте узнать, ведь вот у вас камин коксом топится, так кто же вас кокс покупает? На топливо у нас поставщик. Он поставляет дрова, кокс и каменный уголь раз в год осенью. Ну, а вот у молодого графа Хатищева я покупал. Как бывало, нет угля, он сейчас и говорит: Иван, чтоб было привезено столько-то и столько-то. Кокс привезут, они деньги выдадут, а я рассчитаюсь. А ведь он холостой, этот ваш граф? Холостой-с. Ну, так это дело другое. Еще немножко извините. Бутылки из-под вина — это уж лакейский доход? — спросил лакей, улыбнувшись. Боже мой, да что это вы все? — пробормотал он. Жалование очень маленькое-с. А что насчет бутылок, это порядочный расчет, где много вина потребляют. Хорошо, хорошо. Берите себе бутылки, берите. У нас вина немного выходит. Странно только, что вы это так вслух, так открыто. Помилуйте, а зачем же я буду закрыто? Я человек честный, я прямо говорю. Это вас паденщина в садах испортила. Нет, это в домах, даже в графских домах. Это нынче везде. А где лакеи закупают, так там они и выговаривают себе в лавках положение. Нет-нет, у нас этого нет. Из булочной же буду что-нибудь получать? Булочная же на моих руках. Ах да, вот еще что, барин. Извольте спросить, как у вас тут насчет карт? То есть? Карты кто для гостей закупает? Кому доход от карт? Ну уж это ваше дело. Что гости лишнее заплатят, то ваше. Только в карты-то у нас вообще редко играют, — проговорил Глянцев. — Редко-с? — Да, не часто. Играют, но очень мало. Сам я в карты не играю. — Не играете? — протянул лакей, и лицо его как-то вытянулось. — Не люблю карт. — Это важная статья для лакея, ежели в карты играют. Лакей задумался, развел руками и сказал: «Стал быть, за все про все 18 рублей, бутылки и булочная». Не трудитесь считать, я вас не возьму, вы мне не годитесь», — проговорил Глянцев, кивнул и прибавил: «Можете уходить». «Да мне и самому при таких доходах не расчет служить, извините». Лакей поклонился и вышел из столовой. Только что лакей удалился, как горничная доложила, что из конторы пришла наниматься кухарка. — Зови, зови, — сказал Глянцев. Вошла пожилая полная женщина в сером байковом платке, в драповой кацавейке, изрядно поношенной, и в темно-фиолетовом шерстяном платье. Войдя в столовую и увидав в углу образ, она перекрестилась 3 раза и, поклонившись господам, сказала: — «Здравствуйте! Из контор меня прислали. Кухарка я». «Отлично! А стряпать-то хорошо ли умеете?» — спросила Глянцева. «Так я даже за повар могу». «Да ведь и повара разные бывают», — проговорил Глянцев. «Рыбу, например, вареную, сумеете поставить на блюдо, украсить и подать?» «Это чтоб с майонезом кушать в лучшем виде. Я у генерала Невольникова жила, так по четвергам обед для гостей справляла». «У Осипа Семеновича Невольникова?» «Вот-вот. Барин уж куда, как разборчивый и строгий». «Может быть. А только он никогда генералом-то и не бывал». «Не знаю-с. У нас их вся прислуга за генерал считала. И лакей завсегда звал ваше превосходительство». «Ну да это к делу не идет». «Господин такой, что очень уж покушать любит», — продолжала кухарка. «Я, барин, стряпнит не боюсь, а только чтобы господа сквалыжники не были, и мне выгодно было». «О, аттестат от Невольникова имеете?» — спросила Глянцева. Нет, так как ушла по неприятности из-за горничной. Горничная была с лакеем связавшись, и вдвоем они стали подводить под меня интригу. Ну, довольно, довольно. Так все стряпать умеете? Вот муж у меня любит пироги по праздникам. Какую угодно, сударня, кулебяк подам. Слойка так слойка, подвое так и подвое. Слойка у меня даже отлично удается. А соуса? Все, все могу. Соус томат, к рыбе соус голландский. Не жалейте только провизии, сударня. А величать-то вас как прикажете? Генеральше будете? О, нет-нет, мы даже и служить еще не начинали, улыбнулся Глянцев. Дичь вот хорошо изжарить и не засушить. Сладко, говорила Глянцева. Все, все могу. Мусс, крем, мороженое, сливочный пирог. Ну вот и отлично. Жалование мы даем вам 12 рублей. Горячее ваше. Знать у нас надо только одну кухню. А кофе я буду для господ жарить? Или вы жареный уж кофе покупаете? Да разве это так трудно, кофе изжарить? Да и кофе мы пьем вообще очень редко. Вот чай... Да что вы, барыня, не в трудности речь. Я работать-то не боюсь. Я вообще так спросил, потому как мы кухарки уж все кофейницы. А мне дадите жарить, так и кофе у вас хороший будет. Это вы от нашего кофе себе отсыпать хотите, что ли? Спросила Глянцева. Да уж у хлеб, сударыня, не без крох. Это все хорошие господа знают. А велика ль беда, ежели кухарке горсточка другая от господского кофе перепадет. Впрочем, я так только спросила. От этого много не наживешь. Глянцевы переглянулись друг с другом. Ну так вот, продолжала Глянцева, жалование у нас 12 рублей. Передники кухарки для кухни наши. Стрепня у нас к половине первого завтрак из 2 блюд, а в 6 часов обед из 4 блюд. Посуду и кухню моет у нас судомойка, она же и прачка. Стирка полотенец и передников — это ее дело. — А какое у вас, сударня, семейство-то? — спросила кухарка. — Семейство у нас небольшое, 5 человек за стол садятся. Разумеется, когда нет гостей. Ну, еще прислуга, ее надо накормить. Да ведь большое семейство, барыня, для кухарки выгоднее. Я завсегда жила в больших семействах. Большое семейство, больше провизии в лавках покупается. А работы-то я не боюсь. А гости часто у вас бывают? 2 раза в месяц в среду у нас собираются гости по вечерам. Ну, и тогда, разумеется, надо ужин состряпать. Ужин, закуску нарезать, это я все могу. А много ли бывает гостей-то? Ну, 8-10. Ну, самое уж большое 12. Да, что это за гости? Нам чем больше, тем лучше. Глянцевы опять перекинулись взглядами друг с другом. Ну, так вот, ежели желаете остаться, то состряпайте нам пробный обед, сказала Глянцева. Да вы уж прибавьте сколько-нибудь жалований, сударыня. В маленьких семействах я завсегда живала за 15 рублев. От маленького семейства-то много ли кухарки очистится? Да что я все слышу, очистится да очистится, — возвысил голос Глянцев. Вы должны рассчитывать на жалование. Желаете оставаться на наше жалование, оставайтесь. Нет, не надо. Так нельзя же, ваше превосходительство, кухарке-то без халтуры быть. Я вам сказал, что я не превосходительство. Ну, барин, добрый барин. Нельзя ж, барин, кухарки-то без халтуры. Ведь уж для того по местам служим. Иначе бы жили в деревне. Я честный человек, я не скрываюсь. Я прямо говорю и откровенно, что ведь из-за наживы служить-то идем. У меня вон дочка в учении у портнихи, ей помочь надо. Смотришь, то сапоги, то пальтишко. А откуда же иначе-то взять? Из 12-рублевого жалования много не скопишь. Мясник дает, лавочник дает, рыбак дает, зеленщик. — Каков цинизм! — проговорил Глянцев, взглянув на супругу. — Да уж, они нынче все таковы, — отвечала барыня. — Ах и да, барин, Вот еще что, самое-то главное я и забыл спросить. Провизию буду, разумеется, я закупать? Да-да, у нас в мясную книжку, в зеленую книжку, и в мелочной лавочке тоже будете на книжку брать. На книжку? Притянула кухарка и покачала головой. Вот уж на таких местах я не люблю жить, где на книжки надо брать. А не любите, так можете и не жить, проговорил Глянцев и прибавил. Какое вы бесстыжие, посмотрю я на вас. Жалований, барин, мало, семейство маленькое, и гости редко бывают. Ну и уходите с Богом, другую кухарку наймем, сердито кивнул Глянцев. Да зачем же, милый барин, сердиться-то? Ведь уж ежели нанимаешься на место, то надо обо всем переговорить, а я женщина откровенная. Глянцев отвернулся. Кухарка продолжала. А, дозвольте, барин, последнее спросить. А кто по книжкам будет деньги платить? Я сама, а ли барыня? Нам такую не надо, махнула рукой Глянцева. Глянцев не отвечал. Уходите, уходите, не возьмем мы вас. Кухарка выпрямилась. А вам не надо, да я и сама не согласная, проговорила она. Хотите кухарку за повара иметь, а сами 12 рублев. Провизию на книжку сами платить будете, да еще и весы в кухне для проверки повесили. Нет, это уж не место. Глянцева позвонила горничную. Даша, проведи ее, не нужно нам ее, проговорила она. От Никольского рынка, может, статься, хотят взять стрепуху. Пробормотала кухарка, но дверь за ней уж захлопнулась. Боже мой, что это за народ? Пожал плечами Глянцев по уходе кухарки. Прямо не стесняясь намекает, что она воровать хочет. И какая грубиянка! Ужас, что такое, отвечала Глянцева. А заметил ты, как крестилась на образ, когда в комнату вошла? Нажива, нажива, халтура, халтура, к пальцам, чтоб прилипала, только и слышишь. Да-да, и вдруг спрашивает, кто у вас будет жарить кофе, а я в простоте душевной думала, что она тяготится жарением кофе как работой, да и говорю, мы, говорю, кофе очень мало пьем. Да уж какое, она просто спрашивала для того, чтобы знать, будет ли ей возможно при жарении отсыпать наш кофе. В дверях стояла горничная и говорила. «Там еще кучер дожидается, тоже из конторы прислан». «Кучер? Ну, зови, зови», — сказал Глянцев горничной. «Приготовимся еще слушать насчет наживы и халтуры», — обратился он к жене. Вошел чернобородый кучер в пиджаке нараспашку, черной жилетке, застегнутой до горла, и в сапогах гармонии. В руках он держал картуз с широким дном. «Кучер?» — спросил Глянцев. «Точно так, к вашей милости из конторы прислали», — поклонился кучер и погладил бороду. Глянцев начал. «А вот мы приехали из деревни и привезли себе лошадей. Пока за ними ходит человек, который приехал с ними с завода, но он должен уехать опять на завод. Лошади молодые». «Уезжали всяких», — проговорил кучер. «Мне по-настоящему в наездниках жить бы, но вот у меня грудь расшиблена». «А где раньше служил в кучерах?» «У генерала Заветова, у генерала Мендлера». Глянцев улыбнулся. «Ну, а кроме генералов?» — спросил он. «У купца Захлебаева, извольте знать, баня у них и материальный двор в Коломне. У него большая охота, от него и аттестат есть». «Это последнее место?» «Нет, не последнее. 5 лет тому назад я жил у него». «Ну, за это время много воды утекло. А у кого же было последнее место?» Кучер замялся. «Да я тут в деревню уезжал, а потом жил у извозчика Ивана Павлова. Под посланник меня ставили. Только из-за того и пошел к извозчику, что под посланника». «А с каким же посланником ездил?» — допытывался Глянцев. Кучер почесал затылок. «Мудреное такое название. Как его? испанского, голландского, португальского. Да хуже как-то, мудренее. Ну, все равно. А из-за чего же ушел? Да жизнь уж очень беспокойная. По ночам все у Кубы на морской стоял, а я человек сырой. Так ведь и у нас придется иногда вечером у театра стоять. Это что? А ведь там до 4-го, до 5-го часа утра, а то и до бела. Ну и долго же ты у этого посланника жил? Месяц. Ну, немного же это. Да прям из-за собачьей жизни ушел. Там и конюх был, и все, а жизнь собачья. Ну так вот, мне нужен кучер к паре лошадей, — объявил Глянцев. Это чем больше, тем лучше для кучера. Кучер, разумеется, у меня уж без конюха. Да и не надо, справимся, я лошадей люблю. А чего же для кучера лучше, если больше лошадей? Эх, барин, — улыбнулся кучер. На две или пару положений, или на пару? Это то есть насчет воровства, что ли? — спросил Глянцев. Боже избави, я скотин люблю, зачем я ее обижать-то буду? А уж известно, сейник дает, овсяник дает, и всегда они дадут кучеру больше, ежели на две пары поставляют, чем на одну. А какое ваше жалование? 18 рублей. Мои харчи, а твое горячее. Маловато. Я меньше как за 20 не жевал. А я из сметы не выхожу. У меня смета 18. А сено и солому кучер у вас закупать будет? С барки сено будем брать. Поставщик будет поставлять. Ну вот, видите, какой же расчет за 18 рублей? А экипаж-то у вас уже есть, или покупать будете? Есть. Ну вот тут и от каретника ничего не очистится. И сбруя есть? Все, все есть. Мы и раньше держали лошадей, но на лето уехали в деревню и перед отъездом продали лошадей. А головки, значит, только новые потребуются. Ну, от оголовков с шорник много не возьмешь. Да зачем же брать-то, ежели я тебе жалование плачу? Эх, барин, кучеру одним жалованием вашим жить, так что ж ему на пиво-то очиститься? Да, я вот тебя не спросил, кстати, как ты насчет выпивки? Пиво потребляю, скрывать не стану, ну и водку тоже, но не очень, пьян не бываю. А ковка-то у вас месячная будет? Да, лучше месячная. Кузнец привыкнет к лошади, к копыту. Да и кучеру лучше. А овес я буду покупать? Да, выдадим тебе книжку из Лабаза. Книжку? А деньги-то через мои руки пойдут? Послушай, мне кажется, это решительно все равно, если ты воровать не собираешься. Да уж какое тут воровство-то, что вы? Ну, если, к примеру, я в Лабаз плачу. Хорошо, я сговорюсь в цене насчет овса, а ты будешь платить. А как у вас сдача овса? Спросил, сделав паузу, кучер. Езда у нас маленькая, я думаю. Да я, барин, езды-то не боюсь. Катайтесь во все удовольствие. В прошлом году у нас была дача овса при хорошем сеянном сене 3 гарнца в день. О, 3 гарнца, это маловато. А на свечи в фонаре есть у вас какое-нибудь положение? Свечи будешь получать, когда понадобится. Стало быть, не деньгами? Нет-нет. А сколько же у вас выдается свечей в неделю? Какое положение? Глянцев вспыхнул. Я с тобой, братец, и разговаривать не хочу. Можешь уходить, сказал он. Да и мне не расчет оставаться. Ха, 3 гарнца в день да лошадь. Где же это видно, чтоб по 3 гарнца? Где не жевал, нигде меньше 4. Уходи, любезный, уходи. Да уж делать нечего, прощенье просим. Я на таких местах и не жевал. Пробормотал кучер и стал уходить. Супруги Глянцевы отпили утренний чай, и Глянцев перешел уже в кабинет, как вдруг горничная доложила ему, что повар пришел наниматься. — Как повар? Мы ведь уж порешили с женой остановиться на кухарке, — сказал он горничной. — Да, друг мой, но ты видишь, что две кухарки, которые сейчас приходили наниматься, предъявляют такие же требования, что и повара. Я уж думаю, не лучше ли нам 3-4 рубля переплатить жалование и взять повара, — проговорила Глянцева, входя в кабинет. — Пускай уж лучше капризничает повар. Он все-таки состряпает и к столу лучше подаст, чем какая угодно хорошая кухарка. Я думаю попробовать переговорить с ним. — Да ведь повара-то все больше нетрезвого поведения, вот я из-за чего. Помнишь, как мы в прошлом году бились с поваром? У нас гости, а повар пьян. — Ну, не все же они таковы. Между ними есть и не пьяницы. — Ну, зови, Даша, сюда повара трезвого поведения, — отдал Глянцев приказ горничной. — И, барин, от этого и сейчас-то водкой, как из кабака, несет, — отвечала горничная. — Ну, зови, зови. Сами будем видеть, что за зверь. Вошел пожилой, гладко бритый человек, толстый и совсем с бульдогообразной физиономией. Входя, он положил в рот 3 жареные кофеинки и еще в кабинете продолжал их прожевывать. Одет он был в серую пиджачную пару, без белья и в белой клинкоровой косынке на шее, до того туго повязанной, что даже глаза выпучивались, и лицо его было красно, как вареный рак. Он поклонился и сказал: «Желаю здравствовать». Глянцеву надоели уже бесплодные переговоры с прислугой, и он начал его вышучивать. — Повар трезвого поведения? — спросил он, улыбаясь. — То есть как это, как? — выпучил еще больше глаза повар. — Да ведь вы, повара, обыкновенно так публикуетесь в газетах. — Я, барин, пью. Я не скажу, чтоб я не пил, потому что наша должность такая, но пью в пропорции, а чтоб без обеда господ оставить, этого у меня нет. Если не я сам, то у меня судомойка так же хорошо стряпает, как и я. Я судомойку-то как жучу, как обучаю. От меня и посейчас 2 судомойки на 12-рублевых местах в кухарках служат. А что до меня самого, то мою стряпню французский посланник одобряли. Стал быть, ты у французского посланника служил? Нет, не у французского посланника, а у 2 старушек графинь Бубниковых. А господин французский посланник у них раз обедали и одобряли. Потом у генерала. «Ну, а уж поменьше-то чином, как у генерала, не служили?» — перебил повара Глянцев. «Служил, служил и у полковников», — ответил повар, не поняв, в чем дело, и в свою очередь спросил. «А велико ли у вас семейство?» 5 человек за стол садимся, ну и 5 человек будет у нас прислуги». «Да, семейство невелико. Ну, а на прислугу поскольку у вас в месяц на человека повару отпускается?» «Нет-нет, голубчик, этого у нас нет. Вы будете брать на книжку в лавках провизию и стряпать им каждый день 2 блюда — щи хорошие говяжьи и какую-нибудь кашу или макароны к обеду. К завтраку на следующий день щи или суп разогреваете или делаете вареную говядину под каким-нибудь соусом. В воскресенье и в праздник прислуги прибавляется к обеду пирог, а вместо каши делается жареная говядина или баранина». «Понимаем-с, понимаем-с. Невыгодно это повару. А гости часто у вас обедают?» — спросил повар. «Прежде чем отвечать на этот вопрос, я сам вас спрошу. Сколько вы жалования хотите? Может быть, вы захотите столько жалования, что мне и не годитесь?» Повар махнул рукой. «Да жалование-то что? Повар не от жалования живет. Ну, конечно, оно...» «А чего же повар живет? От воровства, что ли?» «Да зачем же воровать-то? На нас крест есть. А я говорю, она живе. Вот, к примеру, у вас званы к обеду 10 человек. Отлично. Вот вы призываете меня и говорите: Евтихий, сегодня у нас 10 человек посторонних к обеду и 5 своих. Кладу по 2 рубля на человека. Что ты можешь дать нам на 30 рублей? А я вам. Нет-нет, у нас этого не бывает, и, стало быть, вы нам не годитесь. Да ведь это к примеру, чтобы показать, как повару выгоднее и откуда у его нажива. Вот я тут по четвертаку... Не годитесь, не годитесь. У нас ничего не ассигнуется на персону, и провизия закупается на книжку. А по книжкам в конце месяца повар в лавке деньги носит? Ох, да что, не стоит уж и отвечать. Я вижу, что вы для нас не подходите. А все-таки у вас есть положение, что повар для вашей милости на обед и на завтраки истратить может в день? Ничего этого нет. Хозяйка заказывает вам обед из 4 блюд и завтрак из 2, вы покупаете на книжке. А сколько же жалований у вас, барин, повару полагается? — допытывался повар. — Да не годитесь вы для нас, не годитесь, — говорю я вам. — Ежели вы 25 рублев мне положите в месяц, и по книжкам я буду платить? — Уходите, уходите. — Так а какое же ваше жалование-то? Скажите ваше жалование. Глянцев умолк и отвернулся. Повар продолжал. — Вы, барин, вот что. Я с женой и своячницей. Ежели вы жену возьмете в судомойке за 8 рублей, вам же ведь говорят, что вы можете уходить, — сказала повару Глянцева. Повар развел руками. — Воля ваша ж, а только я и скупым господам потрафлял. С женой к вам даже за 20 рублей пошел бы. 20 мне, 8 ей, и чтобы мне деньги по книжкам платить. — У тебя сказано, чтоб ты уходил! — закричал на повара Глянцев и двинул стулом. Повар повернулся и стал уходить, бормоча. — На местах жить так было бы из-за чего, потому мы и без места с голоду не пропадем. Нам в подёнщину по большим кухням ходить, так и то по 2 рубля в вечер платят. Он скрылся. Глянцев посмотрел на жену и произнес: «Я ведь говорил тебе, что повар нам не годится. Повар только и толкует, что о наживе, о положении, об ассигновке». «Да ведь и кухарка только о наживе толкует. Ведь мы ж видели сейчас. Приходила наниматься, и тоже первое слово «нажива». Должно быть уж, надо подчиниться, что ли. Съезди ты в контору и попроси, чтобы нам прислали кухарку-шведку или чухонку. Те как-то совестливее, — сказал Глянцев и принялся рассматривать газеты, лежавшие на столе.